связывая нас в сладостном единстве этим чудесным словечком, составляющим шифр всех блаженств, которые я тебе предлагаю и которые уже достигла в них своей полноты. Никакое свершение не прибавит ничего нового после того, как произнесено слово «мы», ибо у нас уже есть общая тайна от мира, и мы уже отделены от него этой тайной, и нам уже ничего другого не остается, как ее совершить. Нет, послушай, дитя, это несправедливо. Ты все искажаешь. Я должен тебе возразить. Твое самозабвение заставило меня закрыть эту комнату ради твоей чести, чтобы со двора не увидели, где твоя голова. И теперь ты изображаешь дело так, будто уже все безразлично. И все как бы уже состоялось, потому что у нас есть общая тайна, и нам пришлось укрыться за занавеской. Это совершенно несправедливо, ибо у меня нет никакой тайны. Я только прикрываю твою, только в этом смысле и можно говорить «мы» и «нас», а больше ничего не случилось, да и не должно случиться в будущем. На то есть куча, целое звездное скопление причин. Азарсиф, прекрасный мой лжец, ты пытаешься отрицать нашу общность и нашу тайну, после того, как только что сам признался мне, что уже по собственному почину проникся мыслью, на которую я, домогаясь твоей любви, тебя навожу? И, по-твоему, злодей, у тебя нет со мной тайны от мира? Разве ты не думаешь обо мне так же, как я о тебе? Но как бы ты еще стал думать обо мне и моей близости, если бы знал, какая радость ожидает тебя в объятиях небесной богини, золотой и солнечный мальчик? Так позволь же мне сказать тебе на ухо, сообщить тебе в тайне от мира, в глубоком сумраке, что тебя ждет. Я никогда не любила и никогда не принимала в свое лоно мужчины. Я не истратила ни крупицы из сокровищ своей любви и своих утех. Все эти сокровища сохранены целиком только тебе, и они будут у тебя в таком обилии, какое и присниться не может. Слушай, что я шепчу тебе? Для тебя, Азарсиф, изменилось мое тело. Оно стало от макушки до пяток телом любви. А если ты будешь со мной и подаришь мне свою юность и свое великолепие, тебе покажется, что ты обнимаешь не просто земную женщину. Ты изведаешь, поверь моему слову, радость богов, соединяющихся с матерью, женой и сестрой, ибо я твоя мать, жена и сестра. Я масло, которое ждет твоей соли, чтобы вспыхнул светильник на ночном празднике. Я нива, которая в жажде зовет тебя, чтобы ты обрушил на нее свое мужество, плодородный поток, бык своей матери, чтобы ты затопил ее и соединился со мной, прежде чем ты покинешь меня, прекрасный бог, забыв у меня венок из лотосов на влажной земле. Слушай, слушай, что я шепчу тебе, ведь каждым своим словом я все глубже втягиваю тебя в нашу общую тайну, и ты давно уже не можешь из нее выбраться. А если уж мы соединены этой величайшей тайной, тебе нет смысла отказываться от моего предложения. Нет, милое дитя, прости. Я называю тебя так, потому что нас действительно связало тайной свое умопомрачение, из-за которого мне и пришлось закрыть эту комнату. Но все равно мой отказ от того, что ты так заманчиво мне предлагаешь, сохраняет свой смысл, свой семижды обоснованный смысл. Ибо ты тянешь меня в болото, где растет разве что пустопорожний камыш, но только не хлеб. Ты хочешь превратить меня в осла прелюбодеяния, а из самой себя сделать блудливую суку. Как же мне не защищать тебя от тебя же? Как не оберегать себя самого от такого гнусного превращения? Понимаешь ли ты, что случилось бы с нами, если бы мы пошли на это преступление, и оно пало на нашу голову? Неужели я должен допустить, чтобы тебя задушили, а твое тело, тело любви, бросили на съедение собакам, или чтобы тебе отрезали нос? Нет, этого и представить себе нельзя. А уделом осла были бы нескончаемые побои, тысячи палочных ударов в наказание за его глупое непотребство, если бы его вообще не отдали крокодилу. Вот какие возмущения грозили бы нам, окажись мы во власти злодеяния. Ах, трусишка, если бы ты вообразил, сколько накопленной радости сулит тебе моя близость, ты бы не думал ни о чем другом, смеялся над любым возможным наказанием, которое, каково бы оно ни было, все равно не шло бы ни в какое сравнение с утехами, что ждут тебя со мной». «Вот видишь», — сказал он, —